Володя, скажите, пожалуйста, а вы у Ведерникова на уроках бывали? Вы знаете, к сожалению, нет. Но... А его педагогическом методе вы так... Вы знаете, он говорил так, что у него нет метода, что у него для каждого ученика как бы свой метод. Это потрясающе. Мне это так нравится. Я всегда, когда про певцов говорю, это Пановка такой автор. Ну, мы знаем его как автора вокализов учебных, а у него было много другой музыки. Он говорил, я не понимаю, что такое школа педагога. Школ должно быть столько, сколько учеников, студентов. Неповторимые анатомии, физиологии, так сказать, нервной системы. И Ведерников рассуждал. Да, вот насчет школ... И даже и Генрих Нейгаус, Генрих Густавович, говорил, да что такое школа? Какая моя школа, он говорил. Вот один талантливый человек – это одна школа, другой талантливый. Вот будет талантливый человек, он будет хорошо играть. Нет, так нет, значит, нет школы. Так что это тоже вот... Да. Хотя, видите, у Нейгауса же все ученики были разные очень. Да. А школа как бы одна, да? То есть Ведерников закончил чистый ученик Нейгауса? Да, притом он был, знаете, такой, я думаю, нелегкий ученик у Нейгауса. Он с ним спорил часто. Они были совершенно разные. Абсолютно. По духу. Генрих Густавович с его европейской такой культурой, с его гармонией всего обожал. А Анатолий Иванович был немножко человеком другим. Он был человеком другого времени уже. Может быть, даже такого времени, которое еще, может быть, даже и не наступило. Поэтому мне казалось, что он интеллектуал, что он, может быть, грубо говоря, немножко суховат был вот в то время, когда вот я его уже слушал. Он такой был просветитель, много играл современной музыки, но я не представляю, как он играл романтическую музыку. А вы слышали такие? Вы знаете, концерты? Как раз вот первое мое впечатление – я у него услышал совершенно чудесное исполнение, произведение, которое, может быть, сейчас даже немножечко уже звучит. Он сыграл Франка, редко исполняемую вещь, обработку хорала. Пианист Бауэр сделал обработку. И вот Анатолий Иванович играл. Раньше я никогда эту вещь не слышал, но это прекрасная совершенно вещь. Вот это исключительно романтическое произведение. Мы можем послушать это, да, произведение?